Алло. Да? Да. Что, решила? Своё, наше, по своему позови. Позови. Позови. А? Позови. Сейчас. Только быстро. Всем общее внимание. Всем тихо, всем тихо. Я сейчас с ним буду говорить. Алло. Алло. Алло. Алло. Ну что, где он? Алло, что вам надо? Я тебя, блядь, уложу нахуй, блядь, как мухомор ногой, блядь. Да, ну очень хорошо. Я просто в гневе. Мухомор ногой. Сюда больше не звоните. А то позвоним милиции и быстро вас найдут. Как мухомор. Я работаю в спецслужбе.